Глава 45. Под маской. Во все глаза смотрю на черную, уже знакомую маску и не верю. Эта аура, я была уверена, что она принадлежит лорду Кайрону, а не безликому. Но передо мной он. Точно он. Даже немного выдыхаю, ибо Кайрона в последнюю очередь хотела бы сейчас видеть. А потом вдруг секундное облегчение вновь переходит в панику, ведь этот мужлан до сих пор прижимает меня к себе, будто я его личная вещь. Жар его напряженного тела пронзает даже сквозь ткань платья, и по коже бегут предательские мурашки. Тут же отстраняюсь, хоть и не с первого раза. Чувствую, как его пальцы непреднамеренно скользят вдоль моей спины, когда я пытаюсь вырваться, будто не желая отпускать. Но, к счастью, он ослабляет хватку, и я отлетаю на пару шагов, кидая в него упрекающий взгляд. «Это еще что? Зачем?» «Вы испугались меня, как огня», – констатирует он, наблюдая за мной через свою черную маску. Голос звучит почти оскорбленно, с металлическими нотками, хотя кто из нас должен был оскорбиться? «Вы подкрались, еще и схватили меня. Что, по-вашему, я должна была почувствовать?» Тут же отчитываю безликого. Какого черта он вообще себе такое позволяет? «Простите, но, как выяснилось, вы внимательны, только когда дело касается больных». Голос звучит искаженно, но усмешку я все же улавливаю. А еще эта дурацкая аура опасности, исходящая от него, оседает на коже и так напоминает Кайрона, что хочется уже бежать прочь. Но я замечаю, как Безликий указывает своей широкой ладонью, облаченной в кожаную перчатку, на... самый настоящий капкан? Чего? Металлические зубья тускло поблескивают в лунном свете, и мой желудок сжимается от мысли, что эти зубья могли бы сомкнуться на моей ноге. Это здесь откуда? Искренне негодую я. Какого черта? Отличный вопрос. Возможно, кто-то решил, что одной лекарни в деревне достаточно? Дает толстый намек маска, наклоняясь ко мне так близко, что я ощущаю его дыхание даже через маску. От него пахнет чем-то терпким и древесным, напоминающим Кайрона. Тут же отскакиваю и смаргиваю несколько раз, а потом вспоминаю, что у дракона все-таки был иной запах, а этот будто смешанный. Возможно, бывший муж где-то рядом, или маска переместился прямо из его дома. Но не сам же Кайрон под чужой личиной явился. Ему что, делать нечего? «Кажется, врагов у вас все больше», – тем временем продолжает Безликий, а я отслеживаю каждую нотку в его голосе. Звучит иначе, чем Кайрон, и это радует, но лишь отчасти. Присутствие самого Безликого уже плохой знак, но сейчас есть проблема посущественнее. «Вы серьезно?» – изгибаю бровь. «Я могла бы понять камень в окно, крики или забастовку, но капкан?» В ужасе перевожу взгляд с острых зубьев металла на маску и обратно. «За разбитое окно будут искать нарушителя, а капкан вы и сами могли забыть», – отвечает он, резко выпрямляясь. Его голос становится жестким, как удар хлыста, а в интонации не остается ни грамма интереса, который я только что слышала. Более того, он отступает от меня на шаг, будто вспомнив, что приличия никто не отменял, а мы, по сути, незнакомые мужчина и женщина. Не могу не отметить, что мне нравится, как образумился Безликий, но все же берет злость. Не на него, а на чертов капкан. Кто до такого мог додуматься? Кошмар! И выходит, если бы не маска, я могла бы сейчас сама стать пациенткой. Погодите. Тут же перевожу взгляд на мужчину, от которого до сих пор исходит странная энергия, пронизывающая меня через кожу прямо до костей. Она вызывает покалывание, которое я старательно сейчас игнорирую. «А вы что вообще тут делаете?» – спрашиваю, глядя прямо в глаза, спрятанные за черным дымом. «Спасал вас?» Спокойно и буднично отвечает он, скрещивая руки на груди так, будто все как обычно. Странный тип. «Это я поняла. Но что вы вообще делали у моего дома? И не говорите, что поранились и пришли подлечиться. Сразу предупреждаю я. Вас лорд Кайрон послал?» От одного только упоминания имени бывшего мужа внутри все сжимается. Видимо, из-за страха, что он вновь объявится и начнет вставлять палки в колеса. А ведь все уже обсудили 1000 раз. «Я не нарушаю закон, в отличие от вас, леди Кайрон. Зараза, как назло называет меня этой фамилией. И да, я здесь по просьбе вашего мужа. Решил убедиться, правдивы ли слухи, что вы связались с опасной болезнью. Но вижу, вам и без больных опасностей хватает. Жаль, этого впритык не видите вы». Я бы предпочла увидеть документы на развод. Кстати, срок близится, но буду благодарна, если вы попросите лорда Кайрона подписать бумаги раньше, чтобы не стать вдовцом ввиду моей опасной деятельности. Предлагаю маске, и тут слышу, как хрустят его кулаки. Звук напоминает треск ломающихся веток, и я невольно вздрагиваю. Его аура вдруг становится настолько тяжелой, что мне трудно дышать, словно воздух вокруг сгустился. Тут же опускаю взгляд ниже, но нет, пальцы уже расслаблены. Показалось? «Я только что спас вам жизнь, а вы вместо того, чтобы чаем угостить, используете колкости против меня», – осуждает мужчина, делая шаг вперед. Он почти нависает надо мной, и я ощущаю, как пространство между нами наполняется электричеством. Знакомым электричеством, потому решаю спросить то, что хотела спросить с того самого момента, как только увидела его, а заодно еще и проверить, кто на самом деле скрывается под черной маской. «И то верно. Привычка. Вы ведь служите моему врагу?» – киваю я, прекрасно помня, что Безликий не служит. Но в этот раз он не исправляет, а я продолжаю. «Впрочем, моей подруге вы, кажется, помогли. Где они?» «Кто?» – переспрашивает он, и тут-то сердце пропускает удар. «Неужели?» «Аврора и Эмили», – напоминаю я, а у самой сердце сжимается. «Нет, не может быть!» «Леди Эргорн с дочерью в безопасности. Это все, что я могу сказать», – вдруг отвечает маска. И напряжение, которое только что растекалось лавой по жилам, тут же обращается в лед. «Выходит, зря испугалась?» Выходит, Аврора и Эмили в самом деле в порядке? Хочу знать, потому пристально смотрю в глаза маски, скрытые завесой, а он застывает на месте. Делаю шаг к нему, не отступает. Еще ближе подхожу, почти вплотную, и как же сожалею, что самих глаз не видно. «Леди Оливия, вы в своем уме?» – выдавливает из себя маска, пока я его изучаю. «Очень хочется верить, что вы меня не обманываете», – отвечаю ему и все же отхожу обратно. Не пойму, тот ли это Безликий, что был? Голос, интонации совпадают, но энергия, нотки, запаха – не знаю. Да и, пожалуй, допытываться не хочу, все равно ведь не скажет. Что ж, в таком случае благодарю за помощь и прощаюсь с вами. Киваю ему, а сама неспешно направляюсь в дом, ощущая его непривычно пристальный, будто прожигающий взгляд на моей спине. «Леди Оливия!» – вдруг окликает он. И я какого-то черта застываю от его тона, но тут же с дерзостью оборачиваюсь. Никто не будет на меня орать. «Эта болезнь заразна. Вы не сможете ее победить, и ваши лекарства не помогут». «Из вас отличный друг, господин Безликий. Жаль, что не мой». Отвечаю ему, ступаю еще на пару шагов вперед, и тут история повторяется. «Могу быть и вашим. Могу поговорить с лордом Кайроном, и он примет вас обратно. Даже даст отдельный дом, раз уж вам так хочется самостоятельности. Только завязывайте с этим», — говорит он. «В самом деле?» — прищуриваюсь я, ибо говорит Безликий так, будто уверен в каждом слове, а решать за других нельзя. «Интересное предложение, но порядком надоевшее». «Надоевшее или нет, единственно верное», — настаивает он. «Лорду Кайрону важно знать, что вы в безопасности». «Отчего же?» Не могу не спросить, ибо сейчас почти уверена, что передо мной никакой не Безликий, а все-таки сам Кайрон. «Решил, значит, вернуть меня под свой контроль, прикинувшись другим? Лично прийти, видимо, гордость не позволила. А что придумает потом? Нет уж». «Раз интересуетесь, значит, все еще думаете о нем?» Скорее не спрашивает, а утверждает самодовольный дракон. «Ну да, ну да». «А у вас ровно столько же самомнения, сколько у вашего хозяина». Вновь использую эту формулировку, чтобы убедиться, что не ошиблась в выводах. «Мы оба никогда не ошибаемся», – чеканит он, а сталь в голосе до дрожи мне знакома. «Не ошиблась, черт возьми, не ошиблась. Явился собственник, чтобы вернуть меня в клетку во что бы то ни стало. Даже Безликим прикинулся, лишь бы эта партия была за ним». «Увы, со мной ошиблись. Лорд Кайрон покинул мое сердце». Говорю я холодно, а потом решаю, что этого мало, чтобы избавиться от преследователя, и добавляю, глядя прямо в глаза, скрытые туманом. Теперь мое сердце отдано другому. Ни хруста кулаков, ни скрипа челюсти не слышу, зато чувствую, как напрягается его тело так, что воздух вокруг вот-вот заискрит, и становится страшно, как никогда. Одни боги знают, сколько сил мне сейчас требуется, чтобы не подать виду. Спокойно, будто ни в чем не бывало, отвожу взгляд, поднимаю с земли таз, который выронила, когда меня закрутили в вихре, и неспешно иду к дому. Уже заворачиваю за угол, как вдруг слышу, как Кайрон срывается с места. Еще секунда, и его мощные руки опять хватают меня.